Глава 10. Рядом с громадой Семенова виднелась хрупкая фигура Курочкина. Афанасий что-то быстро рассказывал, городовой недобро хмурился. «В чем дело, господа?» — весело спросил Родион. Филер внешне подтянулся, как для доклада, и сообщил. «Захожу в чайную. Деревянный дом построен лет 10 назад. Три окна на юг, три на север, крыльцо с двумя окнами, труба, около входа бочка с дождевой водой, в сенях вязаный половик, пол струганный, метеный, чистый, буфет массивный лакированного дуба возраста примерно 30 лет, с зеркалами, самовар на 10 ведер, медный, тульский, вмятина на левом боку, в помещении 5 обеденных столов, скатерти на одном, три половых, хозяин за стойкой, мужчина около 50 с бородой, росту среднего, крепкого телосложения». «Афанасий Филимонович!» — взмолился Ванзаров. Уникальная память Филера вбирала в себя все без разбору. Курочкин запоминал буквально каждую деталь. Если его не остановить, он сообщил бы, сколько цветочков на занавесках и половиц в полу, и не успокоился бы, пока не перечислил все чашки с блюдцами. Заткнуть этот фонтан можно было одним способом. «Итак, сели, заказали обед. Что услышали за соседним столом?» Афанасий деловито кивнул, словно прокрутил в голове магнитную пленку. «Подумаешь, про нее еще никто не знал. А в голове Филера она была. Не приставайте». Нашел нужное место и доложил. «Говорят о вчерашнем происшествии. Тем разговора обоим понятно. Вспоминают детали и смеются. Фразы связать трудно. Якобы смысл такой. Не надо ставить, если Сары нет». На что второй отвечает: «Расчет получил и будь доволен». Родион терпеливо ждал. Наверняка мозг Филера, автоматически включив запись, отстаньте же, вдруг уловил нечто важное. Нельзя сказать, что Афанасий всегда подслушивал, что творится вокруг, но профессия все-таки глубоко вошла в характер. Курочкин невольно следил за всем. И вдруг другой отвечает: «Лихо ты на расчет глаз вынул». «Глаз вынул?» — переспросил Ванзаров. В байковом языке, насколько помнил, глазом именовали паспорт. Игрой на глаз называлась игра крапленными картами. Глаз еманный значило поддельный паспорт. Ходить без глаза — быть без паспорта. Но на расчет глаз вынул не имело смысла в воровском языке, если только мазурики не говорили в прямом смысле. «Я сразу подумал, почему так странно о глазе говорят?» Словно угадав мысли, гнул свое Курочкин. «О паспорте не принято вот так вслух. Все-таки чайная, не малина. Хотя, если бы говорили о глазе, должны были сказать «зенки». Не имея желания разбираться в уголовной лингвистике, Родион отправился в чайную. Посетителей уже и след простыл. Хозяин честно признался: «Пришлые вчера были и сегодня зашли, а раньше не видел». С досады Афанасий составил подробный словесный портрет. Но какой бы он ни был тщательный, под такие данные могла подойти добрая половина мужиков, шатающихся по улицам. Такие вот невыразительные мазурики попались. Курочкин обещал, что как увидит их, непременно задержит. Можно было не сомневаться. Родион храбрился, делая вид, что ничего страшного не случилось, и вообще все это могло оказаться ерундой, но стальное сердце скрипело от обиды. Почему-то ненадежный орган был уверен. Упустили тех самых важных, кто и подкинул глаз в варенье. До слез было обидно. Прямо рок какой-то.